Глава 31. Самый долгий день в жизни Лайлы стал еще длиннее, когда она подъехала к дому, покатавшись пару часов, чтобы успокоиться, и увидела послание. Каракули белой краской, разбрызганные по коричневой двери гаража. «Где он? Убийца! Сука тупая!» Слова накладывались друг на друга. С виду два разных почерка, хоть она и не являлась специалистом в таких делах. Перед дверью, руки в боки, стояла Кэсси. Ее вид вышиб из Лайлы остатки энергии. На сегодня у нее уже не осталось сил припираться еще с кем-нибудь о том, какая она сволочь. Отчего бы этой Кэсси не сунуть свой нос еще в чью-то жизнь, оставив ее в покое? Выключив двигатель, Лайла осталась за рулем, вступив в мысленные дебаты. Можно спустить на назойливую соседку всех собак, и если повезет, покончить с незапланированными визитами раз и навсегда. Но идея просто пройти мимо, не видя ее в упор, выглядела еще лучше. Когда Кэсси повернулась и помахала, Лайла не стала махать в ответ. Но потом увидела ведро и заметила, что некоторые слова выглядят поблекшими. Рассудок отказывался воспринять увиденное и выдать разумные объяснения. Заставив ноги двигаться, Лайла выбралась и направилась к Кэсси, с каждым шагом приближаясь к реальности. Ведро мыльной воды, щетка в руке соседки, невскрытая банка, вроде бы с краской. Тобиас отлучился поговорить с местными адвокатами, пытаясь понять, как Джинни действует и чего ожидать от нее в ближайшем будущем. Объединил силы с одним из них на случай, если случится худшее, и Джинни арестует Лайлу, не располагая ни трупом, ни уликами. Здесь остались только Лайла и Кэсси. Здесь, рядом с источающими ненависть, граффити. «Что ты делаешь?» — Лайла расслышала замешательство в собственном голосе. «Мою?» «Почему?» Она ведь была весьма нелюбезна с Кэсси. Пропускала мимо ушей половину сказанного. Находила самые дурацкие отговорки, только бы не приводить время. Только бы не проводить время с ней. «Так не годится», — Кэсси указала на двери. «Тебя тревожат цены на недвижимость?» Дерьмовая реплика. Но увиденное так ошарашило Лайлу, что она вызверилась. Кэсси кинула щетку в ведро, не обратив внимания на воду, плеснувшую ей на брюки и закапавшую крыльцо. Пальцы у нее покраснели, скорее всего, от холода и усердной работы щеткой. «Я знаю, что ты считаешь меня пронырой!» Она выставила ладонь, словно прерывая словоизлияние Лайлы, хотя та даже рот не раскрыла. «Но я присматриваю за тобой. Прихожу незваный и гляжу в оба, потому что проходила через это». «Не поняла?» «Ты подолгу гуляешь пешком в полном одиночестве в последнее время все чаще. Проводишь выходные в одиночестве. Когда Аарон здесь, он проводит большую часть времени на улице с братом или друзьями. Настоящий неусыпный надзор». И это заставило Лайлу заволноваться. Она не могла допустить, чтобы Кэсси узнала ее секреты. «Мой первый муж 7 лет доказывал мне, что я бесполезное ничтожество, недостойное любви, что я не заслуживаю друзей и не могу распоряжаться деньгами. Он отобрал у меня все, включая самоуважение, а потом перешел к побоям». Лайлу захлестнула жгучая волна сожаления. «Кэсси, я не...» «Конечно, нет, ты его не знала. И меня ты тогда не знала». Она отвела взгляд и прикусила нижнюю губу. Выражение боли проглянуло на миг и сразу скрылось. «Вот так они и побеждают. Уничтожают тебя в молчании, пока не начнешь бояться даже пикнуть. Нападают на тебя в твоем собственном доме, где ты должна быть в безопасности». В голове Лайлы вертелись и путались слова. Изрядную часть замужества она мысленно доказывала себе, что Аарон не злоупотребляет супружескими правами. Просто он не такой, как все, да еще и одиночка. Нуждается в самоутверждении, но не любит внимания. Ничего удивительного в свете того, сколько потерь он перенес в детстве. Лайла понимала. С ней тоже было нелегко, так что они идеально подходили друг к другу. А потом она нашла видео, и он встал на дыбы. Запросто запудрил ей мозги, как будто практиковался в этом на протяжении всего супружества. И Лайла вдруг поняла, что это действительно так. Сплошное вранье. Оглядываясь назад, она гадала, какую часть его поведения прощала и оправдывала. Рассматривала их брак сквозь затуманенную призму и не видела жестокого обращения. Но начала сомневаться, Было ли реальным то, что она видела и принимала за правду? Когда она стала угрозой для него, он первым делом инстинктивно схватил ее за горло. Ногти, впившиеся ей в кожу так свирепо и дико, полоснули по ее чувствам к нему, отправив их клочья в забвение. Уместное слово не находилось, но надругательство может быть не настолько далеко от истины, как она раньше думала. Он надругался над теми девочками, растлил их, и как только она узнала об этом, все поменялось. Что-то внутри нее надломилось. «Послушай, ты не обязана рассказывать, на что похожа твоя жизнь», — Кэсси закуталась поплотнее. «Я просто говорю, что видела, как он порой на тебя смотрел, как относился к тебе. От него так и разило превосходством, хоть ты адвокат и явно умнее его». Кэсси видела его насквозь. Большинство знакомых превозносили Арона, но Кэсси похвалила ее. От такой безоговорочной поддержки у Лайлы подкосились колени. «Не знаю, что и сказать. Он вытворял это, разыгрывая свою роль героя в школе и по всему городу». Кэсси поджала губы, глаза ее наполнились слезами. Ей пришлось пару раз сглотнуть, прежде чем она смогла продолжить. Все это было слишком знакомо. Взгляд Лайлы вернулся к двери гаража. Эти слова не совсем несправедливы. В ее случае. Она заслужила издевательства и насмешки. Она убила мужа. Во всяком случае пыталась. И не раскаивалась. Если бы пришлось сделать это снова, единственное, что она сделала бы иначе, так это убедилась бы, что ублюдок действительно мертв. Кэсси проследила за ее взглядом. «Так что нет, ты не заслужила, чтобы тебя клали под микроскоп и препарировали. Ты не вошь, а он был». Прошедшее время. Потому что она знает. Хотелось спросить, как Кэсси удалось вырваться и что довелось пережить. Других женщин Лайла никогда, как выживших, не рассматривала. У Кэсси тихий муж, очевидно, второй. Вроде бы довольно милый и не лезущий в чужие дела. В свете новой информации этот союз становится более осмысленным. Лайла считала мужа Кэсси простаком, но теперь ей пришло в голову, что он безопасный и надежный. Доброта и безобидность. То, что должно проявляться в супруге автоматически. И если то, что люди говорят и думают о тебе, правда, это твое дело. Кэсси снова взялась за щетку. Ничего другого от меня следователь не услышит. Карт-бланш на убийство. Боже. Лайла все время считала, что она одинока, но, вероятно, это не совсем так. Кэсси, когда я немного ототру это, тебе понадобится еще один слой краски, чтобы тон был ровный. Кэсси кивнула в сторону банки. Я отнесла чешуйку краски в строительный магазин, и там подобрали колер. Кэсси, на сей раз Лайла коснулась плеча собеседницы. Да. Кэсси не требовала подробностей и не нуждалась в том, чтобы ее убеждали. У Лайлы имелся круг поддержки, но очень маленький и тесный, и она не делилась с ними правдой. Не поделится и с Кэсси. Но сейчас впервые ощутила, что если бы поделилась, Кэсси смогла бы понять. Не зная, что сказать, Лайла ляпнула первое, что пришло в голову. «Заходи на чай».